Недавно на Гавайях состоялось совещание замминистров США, Японии и Южной Кореи. В этой связи 17 июля представитель Института США Мит Кайндер ответил на вопросы корреспондента Центрального телеграфного агентства Кореи. Он сказал: «Как уже известно, недавно США перебросили на Корейский полуостров ядерные ударные средства, в том числе ядерные подлодки и стратегические бомбардировщики, и тем самым доводят до грани войны положение на Корейском полуострове и в регионе». Именно в такое время США 14 июля вызвали представителей Японии и Южной Кореи на Гавайи и устроили четвертое трехстороннее совещание. Конечно, в этот раз американцы обещали предпринять необходимые меры для обеспечения безопасности своих слуг вокруг так называемой «нашей угрозы». На месте, где только что прошли американо-японо-южнокорейские учения по оповещению о запуске ракеты, снова состоялась трехсторонняя кулуарная встреча. Это не случайно. На Корейском полуострове и в его окрестностях установить систему противоракетной обороны, сфабриковать военный треугольник и осуществить в регионе военную гегемонию. Такова долгожданная мечта Америки. Попытка Соединенных Штатов Америки установить систему противоракетной обороны и сфабриковать военный треугольник – это очень опасный трюк, способный разрушить стратегический баланс в регионе, образовать новую структуру холодной войны и спровоцировать ядерную войну на Корейском полуострове и в регионе. Америка, которая решением разместить в Южной Корее систему САД, создала основу для установления системы противоракетной обороны. Сегодня пытается еще крепче держать своих марионеток и активизировать фабрикацию военного треугольника. Последняя трехсторонняя встреча вторых лиц дипломации только служит моментом обнаружения американской попытки любой ценой добиться военной гегемонии в регионе и в мире. Мировая общественность должна обращать внимание на развитие ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии, где из-за заговора США и их приспешников образуется структура новой холодной войны и усугубляется опасность ядерной войны. Как мы заявляли, будут одни за другими предприняты нами самозащитные меры по укреплению ядерных сил сдерживания, и они будут осуществлены на более высоком по качеству и количеству уровне, с тем, чтобы выкорчевать опасность ядерной войны на Корейском полуострове, в Северо-Восточной Азии и в мировом масштабе.